мне как будто прояснились перспективы нашей науки. Правда, пока одни идеи, а для практики ничего. Но это уже зависит от нас. Много нужно труда, средств, времени, чтобы эти идеи обросли мясом, приборами, воспринимающими информацию о больном, программами вычислительных машин с колоссальной памятью, другими аппаратами, воздействующими на организм, средствами химии, физики. Не дожить. Да и не гожусь. Глуп и необразован. Как нужно все это сейчас. Он молод. Нужно только продержаться несколько часов, может, дней, и все пойдет как надо. Вижу через матовое стекло, как кто-то подходит к двери. Стоит и слушает. Раздражает. Это не из операционной. Те не ждали бы. Ну, входите же, что вы там стоите? Чего вы там стоите? Вон, ступайте. Это старуха в пиковой даме. Ассоциация. Машина продолжает работать. Любимая опера. Входит бабка из приемного покоя. Извините, Михаил Иванович, там какая-то девушка чи женщина просится к вам. Я не хотел идти, говорю, не до тебя, но она уж очень просит. Видишь, все знают, что мне ни до чего жалеют. А мне от этого не легче. Никто не может снять с меня того, что положено. По какому делу? Она говорит по личному. Нет у меня личных дел. Да это у нее личное дело. Да, конечно. Какой я недогадливый. Не на любовное же свидание она ко мне просится. А ведь это, возможно, та, которой письмо. Жена, значит, сидит в этом подъезде, а любовница в том, как грубо. Какая уж она любовница, Саша. Нехорошо, я думаю. Со зла на судьбу. Наверное, нужно с ней поговорить. Пусть идет. Зажигаю свет. Не хочу этого разговора. Почти так же, как и с Раей. Обязан. Опять обязан. Долг. Нужно платить долги. Ведь это люди дали тебе все, что ты имеешь. Ничего они мне не дали. Я сам всего достиг. Будто. А вспомни детей, что выжили в джунглях у волков. Они и остались животными. Программы поведения привиты воспитанием. Из той злополучной тетрадки не нужно переоценивать себя. Выслушай и будь вежлив. Но о чем я с ней буду говорить? Она же не сможет ничего этого понять. Нет у меня сейчас никаких душевных слов. Кто бы меня самого утешил? Саша говорит, прочти письмо, поймешь. Нет, я сейчас не могу его читать. Мне стыдно перед ним. Нельзя простить того кровотечения и остановки сердца. Пусть приходит. Кроме справки и вежливости, ничего я ей дать не могу. Даже ради Саши, если ему самому не помочь. Что же осталось ей? Вот она уже перед дверью быстренько явилась. Похоже, что бабка ее уже до того привела. Старуха правильно рассудила. Что зря по лестницам бегать? Нет, так уведу. Войдите. Здравствуйте. Я пришла справиться о Саше. Садитесь, пожалуйста. Смотрю. Ничего. Красивая. Лет 30 фигура и даже ноги. Смешно. В такой миг и ноги. Старый рефлекс. Глупые мысли совсем не к месту. Извините меня. Сейчас скажет, что я потревожила вас в такой поздний час, когда вы устали и так далее. Нет. Замолку. Пожалуйста.